инка высевал первое зерно кукурузы. Здесь же правитель срывал первый початок. Это был важный и обязательный ритуал инкского язычества. Работа на полях солнца и инки была коллективной, а трудовые песни исполнялись хором. Работать были обязаны лишь сами пурихи, но они выходили на поле вместе со своей семьей. Песня отразила и это. Хор мужчин пел основной куплет. Женщины и дети исполняли припев. Мужчины: «Эй, победа! Эй, победа! Вот мотыга, здесь борозда! Льется пот, устали руки!» Припев: «Хвала, мужи, хвала!» Собрав нехитрый инвентарь, пурихи возвращались в свое селение, хором восхваляя доброту, благородство, сердечную заботу великого правителя о простом человеке. Впрочем, так ли все это было в реальной жизни государства инков, покорившего десятки царств и народов? Рассказ пятый. Кипу летит к единственному. Дома с парусом плывут, Виракочи к нам идут. Слова были знакомые, похожие на стих. Так всегда легко запоминать, но что-то чужое и страшное своей необычностью звучало в них. Может быть, он что-то напутал? Нет, слова запомнились легко, и повторять их было легко, только в них не было ритма бега, и это было необычно. Те, кто придумывал слова, всегда точно подбирали их к ритму бега, а в этих, похожих на стих, не было ритма. Их приходилось рвать на части, чтобы бежать, бежать, бежать. Хорошо еще, что они сразу же запомнились. Знакомые слова, только непонятные. Дома с парусом плывут, виракочи к нам идут. Но дома не плавают. Плавают плоты с парусом и без паруса. Он их сам видел, когда однажды служба заставила его спуститься с гор. Там было жарко и страшно. Столько воды никто и никогда не видел в его Айлью. Вся община за всю свою жизнь не видела столько воды, а он видел и гордился этим. Бежать осталось не так уж много. За поворотом начнется спуск, потом еще один поворот, и кто-то другой будет повторять эти странные слова: «Дома с парусом плывут, виракочи к нам идут». Сумочка, в которой лежало кипу сообщения, казалась почти пустой. Она была пурпурного цвета, цвета единственного. Никто, даже самый большой комаек, не смел ни на мгновение задержать Часки, на груди которого горел знак самого Сапа Инки. Кураки и даже сыны солнца расступались перед гонцом Часки со знаком единственного. Жаль, что дорога безлюдна. Он не увидит испуганные лица прижимающихся к обочине людей. Некому крикнуть, и эхо не повторит в горах только одно слово, приводившее в трепет все четыре стороны света — «Сапа». Нет, ему не нравилось пугать людей. Зачем? Каждый, кто вышел на дорогу инки, был занят не своим, а общим делом. Дорога была для тех, кто, как он, выполнял важное поручение. Сегодня он нес послание единственному, и все должны уступать ему дорогу. Завтра он сам уступит дорогу Часки с пурпурной сумочкой. Зачем же пугать людей? У поворота кончался последний подъем. Дальше дорога пойдет под уклон. За два полета стрелы до поста Часки Она станет ровной, как отшлифованный камень.